Весело шла работа и на второй, и на третий день. Такие дни катились вместе с солнцем от восхода до заката. К концу недели был связан первый коренной венец. Он распятно лежал на кирпичных, наспех смазанных тумбах и уже означал основу добротного сруба будущей избы. Однако со второй недели будто кто сглазил, топорный звон стал заметно стихать, а скоро Иван Лукич остался на стройке с одними рязанцами. Не изменили ему лишь конюх, дед Финоген да пара бессемейных мужиков, которые за сходную плату согласились продолжать помощь. Остальные же коммунаровцы перекинулись на другую стройку. Она разгорелась опрометно и заполошно, на противоположном конце Лядова. Иван Прокопыч Зябрев, по здешнему коновал, тоже собирался женить сына Николая Зимка. Но как-то промешкав и дав обогнать себя кузнецу Ивану Лукичу Зябреву, теперь спохватился и раздул такую бурю, словно собирался возводить вторую шатуру. Верст за 20 с Теплинского кирпичного завода потянулись гробарки и бестарки с красным кирпичом и ребристой черепицей на крышу. В двух объемистых в сажени глубиной ямах гасилась и звездка, от удушливых газов которых в хлевах ночами кашляли овцы и дохали утробами коровы. Песок с глиной были под боком в чертовом овраге и возил их на самодельной тачке с приплужным колесом попереди коновал-младший. Зимок делал это в одиночку, без рубахи, похваляясь сильным и ладным телом. Иван Прокопыч, любуясь ухватистой яростью сына, иногда с показной заботой окорачивал его ребячий пыл. «Ты полегче, полегче, авось не воду на пожар». Но отцовская заботушка еще пуще подхлестывала парня, и тот опрометью мчался в очередную ездку. После заготовки материалов Иван Прокопыч привез на полке артель каменщиков с инструментом, с рабочей одежей и походным скарбом. Мастера и подручные, отказавшись от постояльства в старой коноваловой избе, соорудили барачную сараюшку с нарами и козловым столиком посередине для отдыха и кормежки. «Чтоб без всякого беспокойства для хозяина», — просто объяснил старший подрядчик свое решение. Отказались артельщики от вина, когда договаривались о паденной оплате. «Печку затопим, тогда и песню сладим», — отшутились мастера. Такой оборот дела понравился и самому Ивану Прокопычу. Однако в районную винополку ехать ему все-таки пришлось. Переметнувшиеся к нему коммунаровцы со стройки кузнеца от коновала помимо общего кулеша потребовали и горький добавок, ежевечернюю рюмку после дневного шабаша. Работать обещали от утренних петухов до загона коров. За черную работу такая плата, кулешный харч, дошкалик на душу, вполне устраивала Ивана Прокопыча. Но при этом он оговорил свое право на отбор лядовских подрядчиков. «Ленивых не потерплю, у меня так. Кулеш по глотку, венцо за красную работку». Полушутя, но с хозяйским капризом поставил условия для охотников выпить. И свое слово Иван Прокопыч держал по чести. У знакомого винопольщика он выклинчил на первый случай две корзины дешевой водки в самом малом разливе, в шкаликах. Привезя такую удачу заглазно, он упрятал корзины в погреб, а когда наступала пора вечернего расчета, Иван Прокопыч умел расплачиваться с таким достоинством, что скоро и основные мастера-подрядчики из артели, скостив установленную плату, запросили такую же поблажку и себе. И все пошло как нельзя лучше. На обоих концах Лядова в деловом шуме и суете кипела работа. Все дивились и не могли распознать, с какой такой удачи и с каких благ крутилась карусель счастливых, как обозвали всех Зябревых. К тому и другому хозяину, кузнецу и коновалу, не раз наезжала из района милиция и, повертев предъявленные бумаги и слегка озлившись на доносчиков, уезжали ни с чем. строились зябревы на законных основаниях. Председатель Антон Шумсков, доверяя милиции и поражаясь ладу, с которым работали мужики, сетовал на безладицу в своей коммуне. И унялась душа лишь тогда, когда лядовский народ то ли от зависти, то ли по соблазну принялся вдруг за поправку своих подворий. Работа нашлась у всех. Кто взялся, начесывая старновку, обихоживать провалившиеся замшелые крыши, а кто-то чинить воротца, изгороди, амбары, сараюшки и паскотины, у кого что имелось. На обеих слободах деревни обществом вычистили колодцы. Воспользовавшись рабочим заполохом, Шумсков ломал голову, чего бы еще заставить сделать на общее благо. Хоть церкву с колокольней, вспомнились слова кузнеца Зябрева. Народ он такой, он все осилит и сумеет, дай лишь волю ему. Своего храма Лядова не имела с древних времен, а теперь их строить и вовсе не полагалось. На теперешней Руси церкви все больше рушились и разорялись, как ненужное и вредное пристанище попов, носителей и хранителей опиума народа. И как первому партийцу на селе Шумскову надо было заботиться совсем о другом. Его вдруг осенило, во что бы то ни стало, подправить и побелить коммунаровскую конторку. Не дело, когда власть располагается в развалюхе. И, не давая остыть собственному порыву, он немедля созвал сельский сход. По самообложению, по команде Шумского, обществом было предписано с обеих зябревских строек отрядить в пользу коммуны свежего материалу, известки на побелку, досок на поправку полов и потолка, также кирпича на перекладку трубы. Никто из зябревых, ни Иван Лукич, ни Иван Прокопыч, не рядились, не жадно отдали от кого что полагалось коммуне, лишь бы не навлечь строгостей от высокой власти и отвязаться от Шумского. Все лето в Лядове кто-то что-то делал, а кто-то и ничего не делал, с крестьянской завистью и сомнением наблюдая, у кого что выйдет. Но как бы там ни было, а к Покрову, когда уже отошла переменчивая осенняя теплынь и небо грозилось начальным зазимком, в обеих новых избах зябревых затопили первые печи. На погляд давно небывалого дела собралась вся деревня, и всех немало удивило одно. При неравных силах никто из соперников не обогнал с новосельем и не отстал друг от друга. Бывалые старики судачили о другом, что у кого вышло по красоте и добротности. И резонно сошлись на том, что как бы изумительно было, если б на бревенчатые, добротные рубки стены Ивана Лукича поставить крышу из волнистой красной черепицы Ивана Прокопыча. И наоборот, кузнецовское резное крыльцо с кованым коньком на гребешке пределом приладить ко входу Коноваловой кирпичевой крепости. А если бы еще и резные окошки кузнеца перенести в дом Коновала, то... Стариковский спор, однако, был ради спора, и все сошлись на утешной мысли, что обе избы, воздвигнутые после многолетних порушенных войн и революций, обновили древнее Лядово, и что отныне так и пойдет. Пойдет до самой хорошей жизни всех лядовцев. Года 2-3 женихались Николая Зябревы. Приспело время сватовства, а Клава Ляпунова не могла еще сказать ни родне, ни себе, ни измаившимся женихам, кого она любит. Деревня же судила просто. Разгулялась кобылка во сытном лужку, не скоро обратаешь. Самой же Клаве устрашно льстило то, что ее любят оба парня, и Вешек, и Зимок. И душа ее будоражно полнилась неизъяснимым праздником, каким бы хотелось прожить и всю жизнь. Кто милей из них, не соль судьбы. Она любила любить, а до самой любви ей пока и дела не надо. Ничего, рядили куснувшие свое бабы, время — сила сильная, и любить заставит. Так и вышло. Не устояла Клава. И вот однажды, случилось это на святочных игрищах, на одной из посиделок все у той же Любы Повитухи, по немудренной игре в бутылочку Николаю Вешнему досталось целовать Клаву. По заведенному игровому порядку удачливую парочку усадили на середину горницы под висячей лампой, накрыли шубой, и ребята с девками с шумливым смаком прокричали: «Целуемся раз, целуемся два, целуемся три, жених с невестой, выходи!» Вешек, однако, не торопился выпускать из объятий Клаву, и она, пока изба гремела хохотом, успела шепнуть Николаю: «Засылай сватов». Молодой Зябрев, не помня себя, вынырнул из овчинной тьмы, медведем сгробастал Клаву с шубой и орлиным летом выпорхнул на улицу. Хохот оборвался, посидельники поразевали рты. Изваляв дурья голова девку в сугробах и закутав опять в шубу, внес ее в притихшую избу и, как снежную куклу, поставил Клаву на ноги, воздел кулаки к потолку и обезумевшим голосом крикнул: «Моя!» Избиной сугрев и свет лампы растопил рождественский снежок на лице и одежке Клавы, и она засияла, словно не в своих, а небесных слезах. Все застыло в тиши, и было слышно, как шлепались об пол талые капли с горячих Клавиных кос. Будто запугавшись обманной тишины и не веря еще своему счастью, Николай еще раз прокричал: «Сама сказала! Моя!» На другой уже день по деревне загулял хрупкий, как праздничный морозец, всеми давно жданный слушок: «Обратали такие кобылку».